Величайшее открытие. Формулировка закона причины и следствия выглядит так. Вы становитесь тем, о чем вы думаете большую часть времени. Какая великолепная идея! Величайшие умы человечества испытывали благоговейный трепет перед мощью этой мысли. Вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. В фильме «Firefox», где главную роль исполняет Клинт Иствуд, в центре сюжета оказывается новейшая модель русского истребителя-бомбардировщика, настолько усовершенствованного, что он может управляться при помощи мыслей пилота. Мысли пилота управляют всеми маневрами истребителя, летящего на огромной скорости. Герой Клинта Иствуда прекрасно владел английским и русским языками, и, исчезнув вместе с самолетом, ему приходилось напоминать себе думать по-русски, так, как был запрограммирован самолет. То же происходит и с вашим разумом. Ход вашей жизни и всего, что происходит с вами, определяется ходом мыслей, позитивных или негативных, конструктивных или деструктивных. Главное, что, изменив мышление, вы измените свою жизнь. В действительности, все значительные перемены в жизни случаются именно тогда, когда меняется мышление.